Глава 30. Миледи. Д'Артаньян последовал за Миледи, не будучи даже замечен ею. Он видел, как она села в экипаж, и слышал, как она приказала своему кучеру ехать в Сен-Жермен. Было бы совершенно бесполезно пытаться догонять пешком ее карету, запряженную парой рослых, мчавшихся крупной рысью лошадей. Д'Артаньян решил вернуться на улицу Феру. На улице Сены он встретил Планше, стоявшего перед маленькой кондитерской и любовавшегося выставленным в витрине аппетитным куличом. Д'Артаньян приказал ему отправиться в конюшню де Тревиля, раз навсегда предоставившего ему право пользоваться его лошадьми, оседлать двух из них, одну для него Д'Артаньяна, другую для себя Планше, и затем явиться с ними к Атосу. Планше направился к улице Старой Голубятни, а Д'Артаньян к улице Феру. Атос сидел дома и с грустью доканчивал одну из бутылок знаменитого испанского вина, привезенного ему из Пикардии. При виде дорогого гостя он знаком приказал Гримо подать еще стакан и придвинуть мягкое кресло. Гримо бесшумно повиновался. Усевшись поудобнее и приняв от хозяина стакан с чудной влагой, Д'Артаньян стал рассказывать ему о том, что произошло в церкви между Портосом и старой прокуроршей. «Вот уж я могу быть спокоен, что женщины не примут на себя расходов по моей экипировке», — заметил Атос. «А между тем я уверен, что при вашей красоте, любезности и знатности, мой дорогой Атос, не найдется ни принцесса, ни королева, способной устоять против ваших любовных чар». «Как этот Д'Артаньян еще молод», — сказал Атос, пожимая плечами. И он сделал знак Гримо принести вторую бутылку. В эту минуту Планше скромно просунул голову в полуотворенную дверь и доложил своему барину, что лошади поданы. «Какие лошади?» — спросил Атос. «Де Тревиля. Он одолжил мне их, чтобы прокатиться в Сен-Жермен». «А что вы будете делать в Сен-Жермене?» В ответ Д'Артаньян рассказал ему о своей встрече в церкви, о том, как он нашел, наконец, эту женщину и этого господина в черном плаще и со шрамом на виске, составлявших для него вечную загадку. «Вы просто влюблены в эту особу, как были когда-то влюблены в госпожу Бонасье», — сказал Атос, и, как бы сожалея о человеческой слабости, он снова презрительно пожал плечами. «Я? Нисколько!» — воскликнул Д'Артаньян. «Мне просто любопытно раскрыть эту тайну, окружающую ее. Не знаю почему, но мне кажется, что эта женщина, несмотря на то, что ни я, ни она друг друга совсем не знаем, имеет какое-то особенное влияние на мою жизнь». «В сущности, вы правы», — сказал Атос. «По-моему, раз женщина потеряна, она не стоит, чтобы ее искали. Мадам Бонасье исчезла. Тем хуже для нее, если она найдется». «Нет, Атос, нет, вы ошибаетесь», — сказал Д'Артаньян. «Я люблю мою бедную Констанцию более чем когда-либо. И если б я только знал, куда ее увезли, я отправился бы за ней хоть на край света и вырвал бы ее из рук злодеев. Но я не знаю, где она. Все мои поиски были бесполезны. Что же делать? Поневоле надо развлекаться». «Так и развлекайтесь с вашей миледи, если это вас занимает, дорогой друг. От души желаю вам полного успеха». «Послушайте, Атос», — сказал Д'Артаньян, — «вместо того, чтобы сидеть здесь взаперти почти под арестом, садитесь на лошадь и поедем вместе в Сен-Жермен». «Милый мой», — отвечал Атос, — «я езжу верхом только на собственных лошадях. Когда же у меня их нет, я хожу пешком». «Ну, а я», — сказал Д'Артаньян, улыбаясь мизантропии Атоса, которая, будь она выказана другим, наверное, оскорбила бы его, — «я не так горд, как вы. Я езжу, на чем попадется. Итак, до свидания, мой дорогой Атос». «До свидания», — сказал мушкетер, делая Гримо знак, чтобы он откупорил только что принесенную бутылку вина. Д'Артаньян и Планше сели на лошадей и отправились по дороге в Сен-Жермен. Слова Атоса, сказанные им относительно госпожи Бонасье, всю дорогу не выходили из головы молодого человека. Нельзя сказать, чтобы характер его отличался особенной чувствительностью, а между тем хорошенькая торговка произвела на него действительно глубокое впечатление. Он был готов, как он говорил, идти искать ее хоть на край света. Но ведь свет велик и кругл, и имеет много концов, а потому он и не знал, с которого конца начать ему свои поиски. Неблагоразумнее ли было пока попытаться узнать, кто была эта миледи? Быть может, пускаясь на поиски за ней, он нападет на след и Констанции. Ведь миледи разговаривала с господином в черном плаще, значит, она его знала. А Д'Артаньян давно уже решил в своем уме, что госпожа Бонасье оба раза была похищена именно этим человеком. Весь погруженный в эти думы, молодой человек и не заметил, как они приехали в Сен-Жермен. Вот павильон, где 10 лет спустя родился Людовик XIV, а вот и главная улица. Как тихо и пустынно на ней. Д'Артаньян внимательно глядел направо и налево, надеясь встретить где-нибудь прелестную англичанку, как вдруг в первом этаже хорошенького маленького домика, ни одно окно которого по прежнему обычаю того времени не выходило на улицу, на увитой цветами террасе ему мелькнуло знакомое лицо. Но только кто это? Где видел он это лицо? Планше узнал его первый. «Ах, барин!» — сказал он, обращаясь к Д'Артаньяну. «Неужели вы не узнаете этого ртозея, считающего ворон?» «Нет», — отвечал тот, — «хотя я уверен, что вижу его уже не в первый раз». «Да ведь это бедняга Любен, слуга графа Деварда, помните того самого путешественника, которого месяц тому назад вы так ловко отделали в Кале по дороге к даче губернатора?» «Да, да, теперь я узнаю его. Но он, как ты думаешь, узнал тебя?» «Нет, мне кажется, что он меня не помнит. Он был так напуган тогда». «Так поди поговори с ним. Узнай, жив ли остался его барин». Планше соскочил с лошади и направился прямо к террасе. Любен действительно не узнал его. Между слугами завязалась беседа самого дружелюбного характера, а Д'Артаньян тем временем повернул в переулок, обогнул дом и, встав позади живой изгороди из орешника, стал прислушиваться к их разговору. Не прошло и двух минут, как он услышал стук приближающейся кареты, а затем, как раз против него, остановился и сам экипаж миледи. Ошибиться было невозможно. В карете сидела она сама. Д'Артаньян пригнулся к шее лошади, чтобы, не будучи замеченным, иметь возможность самому следить за всем. Миледи высунула свою прелестную белокурую головку из-за занавески и стала что-то приказывать своей горничной. Горничная, хорошенькая девушка лет 20-22, настоящая субредка знатной дамы, грациозно соскочила с подножки кареты, где она сидела, по обычаю того времени, и быстро направилась к террасе, увитой цветами. По странной случайности, какое-то приказание, отданное в эту минуту изнутри дома, отозвало Любена в комнату, и на террасе остался один только Планше, с недоумением поглядывавший по сторонам, куда мог скрыться его барин. Горничная подошла к нему и, приняв его за Любена, подала ему маленькую записочку. «Вашему барину», — сказала она. «Моему барину?» — переспросил удивленный Планше. «Да, очень нужное. Берите же скорее». И с этими словами она побежала к карете, уже успевшей за это время поворотить назад, вскочила на подножку, и карета укатила. Планше повертел записку в руках, затем, приученный к беспрекословному повиновению, соскочил с террасы в сад, вышел в переулок и, шагах в 20 от себя, увидел Д'Артаньяна, который все видел и уже сам шел к нему навстречу. «Велено передать вам, барин», — сказал Планше, подавая записку молодому человеку. «Мне?» — спросил Д'Артаньян. «Ты уверен в этом?» «Ну вот. Что ж тут не быть уверенным? Горничная ясно сказала, твоему барину. У меня только один барин, вы, так что... А красивенькая девчоночка, ей-богу, эта субредка!» Д'Артаньян открыл письмо и прочел. «Особо интересующаяся вами более, чем она может это высказать, хотела бы знать, когда вы будете в состоянии гулять по лесу. Завтра в гостинице «Шамп-Дюдрад-Ор» лакей в черной с красным ливреей будет ожидать вашего ответа». «Угу», — подумал Д'Артаньян. «Какое нетерпение! Кажется, мы оба с Миледи интересуемся здоровьем одной и той же особы. Прекрасно. Планше, ну как же поживает добрейший господин Девард? Так значит, он не умер? Нет, сударь. Он чувствует себя настолько хорошо, насколько хорошо может чувствовать себя человек с четырьмя ранами в теле. Ведь вы, не в обиду вам будет сказано, 4 раза съездили по нем. Он еще очень слаб. Крови из него, говорят, вытекла пропасть. Как я и думал, Любен не узнал меня и от начала до конца рассказал мне все наше приключение. Отлично, Планше, ты король лакеев. Теперь садись на лошадь и догоним карету. Это было нетрудно. Минут через 5 на повороте дороги показалась карета. Рядом с ней у самой дверцы ее стоял какой-то богато одетый всадник. Он разговаривал с Миледи, и разговор их был так оживлен, что никто, кроме хорошенькой субретки, не заметил, как Д'Артаньян подъехал к экипажу и остановился по другую сторону его. Разговор происходил на английском языке, совершенно непонятном для Д'Артаньяна, но по тону разговаривающих молодой человек понял, что прекрасная англичанка на что-то страшно гневалась. Глаза ее метали молнии, тонкие брови нервно сдвигались. Наконец она не выдержала и ударила своего собеседника веером с такой силой, что эта маленькая принадлежность женского туалета разлетелась вдребезги. Блестящий всадник расхохотался, а бедная Миледи окончательно вышла из себя. Д'Артаньян счел эту минуту удобной для себя, чтобы вмешаться в их разговор. Он подъехал ближе и, почтительно раскланившись, проговорил. «Сударыня, позвольте мне предложить вам свои услуги. Мне показалось, что этот господин рассердил вас. Скажите только слово, я жестоко накажу его за эту дерзость». При первых звуках его голоса Миледи повернула к нему свою головку и, с удивлением взглянув на молодого человека, отвечала на чистом французском языке. «О, сударь, я с большим бы удовольствием отдала себя под ваше покровительство, если бы только лицо, рассердившее меня, не приходилось мне братом». «Ах, в таком случае извините меня», — сказал Д'Артаньян, — «я, право, не знал этого, сударыня». «Чего ради вмешивается сюда этот скворец?» — вскричал, наклоняясь к дверце кареты, блистательный всадник. «Почему не едет он своей дорогой?» «Сами вы скворец», — отвечал Д'Артаньян, нагибаясь в свою очередь к окну кареты со своей стороны. «Я не еду, потому что хочу остаться здесь». Всадник сказал несколько слов по-английски своей сестре. «Я говорю с вами по-французски», — вскричал Д'Артаньян. «Будьте любезны отвечать мне на том же языке». «Вы приходитесь братом этой даме, пусть будет так, но, по счастью, мне вы не брат». Можно было подумать, что Миледи, пугливая, как и все женщины, поспешит вмешаться в этот неприятный инцидент и не даст их ссоре зайти слишком далеко. Но совершенно напротив, она откинулась в глубину кареты и хладнокровно закричала кучеру. «Поезжай в отель!» Хорошенькая субретка бросила полный беспокойства взгляд на Д'Артаньяна, красивая наружность которого произвела, по-видимому, на нее сильное впечатление. Карета умчалась, и противники очутились лицом к лицу, никакая преграда не разделяла их боли. В первую минуту всадник сделал движение, как бы желая последовать за каретой. Но Д'Артаньян, разгневанный, сразу узнав в нем англичанина, выигравшего в Амьене у Атоса лошадь и чуть было не выигравшего у него перстень, схватил его лошадь под уздцы и остановил ее. «Эй вы, скворец!» — закричал он. «Вы, кажется, забыли, что мы с вами немножко поссорились». «А-а-а!» — сказал англичанин. «Это вы, почтенный? Очевидно, вы постоянно играете, если не в ту, так в другую игру». «Да. И вы мне напомнили, что мне нужно еще у вас отыграться. Посмотрим, так ли же ловко владеете вы шпагой, как и костями, или нет». «Вы видите, что со мной нет шпаги», — сказал англичанин. «Или вы хотите разыграть храбреца перед безоружным?» «Надеюсь, что она есть у вас дома», — возразил Д'Артаньян. «Во всяком случае, у меня их две. Если желаете, я могу одолжить вам одну из них». «Не нужно», — отвечал англичанин. «У меня достаточно у самого оружия всякого сорта». «В таком случае, милостивый государь, выберите шпагу подлиннее и приходите показать ее мне сегодня вечером». «Куда прикажете?» «За Люксембургом. Там есть прелестное место для подобного рода прогулок». «Хорошо, я приду». «В котором часу?» «В 6». Кстати, у вас, наверное, найдется один или два товарища. Целых трое, все они почтут за честь принять участие в моем деле. Трое? Восхитительно. Какое совпадение, сказал Д'Артаньян. И у меня трое. Теперь кто вы такой, спросил англичанин. Я Д'Артаньян, гасконский дворянин. Служу в гвардии в роте господина Дезессара. А вы? Я лорд Винтер, барон Шеффилд. «Итак, я ваш покорный слуга, господин барон», — сказал Д'Артаньян. «Не знаю, как дальше. У вас такие имена, что трудно их запомнить». И, пришпорив свою лошадь, он галопом помчался по дороге в Париж. Как всегда в подобных случаях, молодой человек первым делом отправился к Атосу. Атос лежал на большом диване и ждал, чтобы экипировочные деньги сами явились к нему. Д'Артаньян подробно рассказал своему другу обо всем случившемся, умолчав лишь о записке к господину де Варду. Атос пришел в восторг, узнав, что ему предстоит драться против англичанина. Мы уже говорили, что это была его мечта. Немедленно послали за Портосом и Арамисом, и когда те явились, важная новость была сообщена и им. Портос выхватил шпагу из ножен и с азартом принялся парировать против стены. Арамис, все еще трудившийся над своей поэмой, заперся в кабинете Атоса и попросил, чтобы его больше не тревожили до самой дуэли. Атос приказал Гримо принести вина, а Д'Артаньян уселся в кресло и стал обдумывать один небольшой план, исполнение которого мы увидим впоследствии, но который, судя по задорной улыбке, озарявшей временами его юное лицо, сулил ему, наверное, какое-нибудь новое интересное приключение.